Василий Осипович Ключевский. Историк. Годы жизни 1841-1911. Небо слилось с землей в белом вихре. Снег кружился, застилая все вокруг, стирая границы и звуки. Только вой ветра долетал с улицы. Вася, стоя на лавке, прильнул к окну и завороженно смотрел на третью в своей жизни зиму. В печи томились щи, наполняя дом ароматом овощей и грибов. Женщина обмяла тесто и поправила платок. «И хлеб поспеет, пока твой батюшка Осип Васильевич закончит вечерню в нашей церкви, да вернется с матушкой Анной Федоровной домой». Женщина ласково погладила Васю по голове и поцеловала в макушку. «Бабушка, скажи дальше сказку», — попросил мальчик. Пожалел крестьянин лису. Пустил зимой в курятник переночевать. Рассказчица посмотрела за окно. «Вы забыли сказать «хитрую лису», — поправил Вася. «Пустил хитрую лису», — согласилась женщина. «А лиса повадилась у крестьянина воровать курочек». «Вы забыли сказать «курочек и яйца». Мальчик вставил пропущенные подробности. «Ах ты мой смышленыш!» — рассмеялась бабушка. «Все-то ты знаешь, все запоминаешь. Быть тебе большим ученым!» Василий Ключевский родился в семье священника 16 января 1841 года в селе Воскресеновка Пензенской губернии. Отец сам занимался начальным образованием сына. Мальчик с ранних лет много читал и интересовался историей, играл с крестьянскими детишками и помогал родителям по хозяйству. Васе исполнилось 9 лет, когда отца перевели служить в церковь Казанской иконы Божьей Матери в соседнее село Мажаровку. В результате несчастного случая батюшка погиб, а потрясенный сын стал сильно заикаться. Анна Федоровна с детьми уехала в Пензу, где друг мужа, тоже священник, предоставил им дом. Сиротская жизнь была полуголодной и тяжелой. Мальчик, привычный к работе, помогал матери на огороде. Как сын священника, Вася поступил в Пензенское духовное училище за казенный счет. Правила были строги. Ученики зубрили на память, заданное по географии, ботанике, священной истории и богословским дисциплинам, латинской и еврейской грамматике. Преподаватели отмечали способности мальчика, но из-за сильного заикания он не мог отвечать устно. Как-то директор училища вызвал Анну Федоровну и сообщил, что вынужден исключить Василия, поскольку он никогда не станет священником, поскольку не сможет произносить проповеди, положенные после службы. Мать пришла в отчаяние. Она умоляла дать сыну шанс. Директор согласился оставить ученика до конца учебного года, до майских экзаменов, с условием до того времени избавиться от заикания. Если ничего не изменится, то Василий учебу продолжать не сможет. Мальчику было всего 10 лет, но он понимал, образование необходимо. До годовых испытаний оставалось совсем немного времени, и логопедов в те времена не было. Вася занимался сутки напролет, оставляя короткие утренние часы на сон. Едва переступив порог дома, он влезал на печку и вслух читал книги страницу за страницей, преодолевая болезненные спазмы. Ночью работа не прекращалась. Вася освещал учебник лампадкой и продолжал читать. Однажды сонный мальчик уронил светильник, и в доме начался пожар. Домочадцев спас чуткий сон матери, Анны Федоровны. Она сумела быстро потушить огонь. Это невероятно, но Василий почти выздоровел и окончил духовное училище с первым разрядом по успеваемости. Ключевский поступил в духовную семинарию Пензы. В семинарии он получил разрешение директора брать из его кабинета книги в любое время. Василия увлекали труды по истории, написанные Карамзиным, Ломоносовым, Устряловым. Педагоги прочили ему карьеру великого богослова, но чем дальше, тем отчетливее Василий понимал, что его стезя — история. Он оставил семинарию и уехал в Москву, сдал 16 экзаменов на отлично и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. История учит даже тех, кто не учится. Она их проучивает за невежество и пренебрежение. Сказание иностранцев о московском государстве, свою выпускную и дипломную работу, Ключевский написал под руководством выдающегося русского историка Сергея Михайловича Соловьева и получил высокую оценку профессуры, а работу издали отдельной книгой. Василий Осипович начал преподавательскую деятельность в Александровском военном училище. Соловьев подключил к своей многотомной работе над историей России с древнейших времен Ключевского с темой «Древнерусские жития святых» как исторический источник. Василий Осипович трудился над ней 6 лет, объезжая все монастыри Казанской и Московской губернии, изучив 5000 летописных сводов. В 1879 году, когда не стало Соловьева, Ключевский вернулся на кафедру Московского университета. Его лекции были настолько захватывающими, что о нем ходили легенды. Ученики любили его. Царская семья пригласила его прочитать курс истории князю Георгию. Он поддерживал женское образование и читал лекции на высших женских курсах и в Политехническом музее. Ключевский с удовольствием помогал артистам и художникам, которые создавали образы исторических личностей. Федор Шаляпин навсегда запомнил разговор с Василием Осиповичем о роли Бориса Годунова. «Говорил он так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. Особенное впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и Борисом. Он так артистически передавал их, что, когда я слышал из его уст слова Шуйского, мне думалось, как жаль, что Василий Осипович не поет и не может сыграть со мною князя Василия». Федор Иванович Шаляпин. Издание многотомного курса русской истории, работы всей его жизни, снискало ему славу по всему миру. В мае 1911 года тяжелая болезнь унесла жизнь ученого. До последнего мгновения он работал, писал 5-й том истории, внося бесценный вклад в развитие отечественной науки. Книгу завершили его коллеги.